Когда мы были на войне, когда мы были на войне, там и каждый думал о своей любимой или о жене. Там и каждый думал о своей любимой или о жене. Думать и мог, и я, конечно, думать и мог, когда на трубочку глядел на голубой ее дымок, когда на трубочку глядел на голубой ее дымок. Но я не думал ни о чем, но я не думал. Думала ни о чем, я только трубочку курил с турецким и горьким табачком. Я только трубочку курил с турецким и горьким табачком. Как ты когда-то мне лгала, как ты когда-то мне лгала, но сердце девичье свое давно другому отдала, но сердце девичье свое давно другому отдала. Я только верное поле жду, я только верное поле жду, чтоб утолить печаль свою и чтоб пресечь нашу вражду. Когда мы будем на войне, когда мы будем на войне, навстречу пулям полечу на вороном своем коне, навстречу пулям полечу на вороном своем коне. Когда мы будем на войне, когда мы будем на войне, когда мы будем на войне, когда мы будем на войне, когда мы будем на войне.